Жене. Дуй. Ну, дуй, дуй. Вот. Вот это натурально. Мой вкус. Вот таких людей я и люблю. Достойтесь, душа! Дай обнять тебя. Да, я его тоже обниму. Тогда уж я обниму его. Даже я обниму тебя. Господа! Мы здесь. За здоровье будущего гусарского юнкера! Пусть его будет первый рубака, первый пьяница, первый волокита. Словом, пусть ему будет что хочет. Пусть его будет! За здравие всего гусарства! Господа, надо сей же час посвятить его во все гусарские обычаи. Да-да. Нет, пьет он уже, как видно, сносно. Ведь это же здорово. Надо, чтобы он был картежник во всей силе. Да. Глов! И сюда. Играй же в банк. Смерть! Как бы хотелось. Только денег нет. Какие взор нет, да, денег. Да, да. Было бы только с чем сесть. А там деньги будут. Сейчас выиграй. Тут что? Мне он это... Александр. Мне сесть-то не с чем. А мы тебе поверим в долг. У тебя ведь есть доверенность на получение денег из приказа. Мы подождем. А как тебе выдадут, ты нам заплатишь. Что? А до той поры ты можешь дать нам вексель. А что это я такое говорю? Как будто ты непременно проиграешь. Ты же можешь выиграть несколько тысяч чистоганом. А как проиграем? Ну-ка, стыдись. Стыдись. Стыдись! Ну что ж ты за гусар-то после этого? Понятно, одно из двух. Или проиграешь, или выиграешь. Так в этом-то все и дело, пойми. В риске вся добродетель. А не рискнуть, пожалуй, это же каждый может. Это же и приказная строка отважится, и жид полезет на крепость. Черт побери! Тогда играю. Не смотреть же мне на отца. Молодец. Браво, гусар. Человек! Карты. И ты пойми, Глоб, что нужно. Отвага, удар, сила. Эх, господа, так и быть. Сделаю я вам банк в 25 тысяч. Какое странное течение карт. Вот любопытно для вычислений. Валет убит, девятка взяла. У тебя что? А, и четверка взяла. А то завод жалко. А, вон, туз. Вон крутик потащил к себе. Ну, немцу всегда везет. А, гусар-то, Ихарев, как гусар-то хорош. Ты замечаешь, как он теперь мастерски возвышает ставки. Твоя убита, твоя также убита. Швохнев, а гусар-то уж около 5000 выигрыш. Черт, побери пароль П, и вот десятка на столе. И идет она, и еще 500 рублей мазу. Молодец, браво, гусар, девятка-то убит. Ах, нет, плие, черт побери, плие, опять плие. Ну что ж, гусар, не у всякого жена Марья. Это кому Бог дал. Да, говорят, пиковая дама всегда предаст. А я не скажу этого. Помнишь, Швохнев, свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где она теперь, сердечная? Чай пустилась во все тяжкие. Твоя убита, твоя также убита. Гусар тоже убит. Бит, гусар лопнул. Ва-банк! Ах, молодец. Вот оно, что называется настоящая гусарская привычка. Ты замечаешь, Швохнев, как настоящее чувство всегда выходит наружу. Если в нем раньше было видно, господа, что будет гусар, то теперь видно, что он уж теперь гусар. Правда, наш гусар лопнул. Опять гусар. Ва-банк, черт побери! Тысяч. Вот оно, что называется настоящее чувство. Поди, поищи такую черту. Не сыщешь, правда, гусар? Убей! Черт побери, ва-банк, черт побери! Это уже на 100 тысяч. А глазки, глазки, ты замечаешь, Игорь, как у него горят глазки. Да в этом есть что-то парклайн. Ты толевская, правда, короля нет в холоде. Черт побери, руте, опять руте, руте. А это просто как, это фоска! А, вон она, вон она, вон она. король! Ну что ж, значит, наш гусар убит! Ва-банк, черт побери! Ва-банк, черт побери! Ва-банк! Да нет, брат. Ты и так уж просадил 200 тысяч. Заплати. Без этого нельзя начинать новые игры. Мы же не можем тебе так много верить. Так где ж мне взять-то? У меня теперь и нет. А ты дай нам вексель. Подпишись. Извольте, господа, я готов сделать все, что угодно. И доверенность на получение денег тоже отдай нам. Вот вам и доверенность. Нет, нет, ты вот там подпиши. Вот там. Вот. И вот это подпиши. Ага. Ну вот, я и подписал. Давайте же играть, господа. Нет, нет, брат. Ты покажи сперва деньги. Так будьте же уверены, я вам заплачу, господа. Нет. Деньги на стол. Ну так, это же подлость, господа. Да нет. Это не подлость. Это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны. Эдак ты сядешь с тем, чтобы обыграть. Это ж известнейшее дело. Кто садится за стол без денег, тот садится с тем, чтобы обыграть. Наверное. Но тогда назначьте любые проценты. Я заплачу вам вдвое, господа. Ну и что нам, брат, твои проценты? Мы тебе сами заплатим, какие хочешь проценты. Дай только взаймы. Ну что, скажите свое последнее слово. Что, не хотите играть? Принеси деньги, будем играть. Ну что ж, господа, прощайте. Больше вы меня не увидите. На этом свете. Куда ты? Вихарев, ты что? Что ты? Что ты? Ну-ка сядь. С ума сошел? С ума сошел? Может, еще бежать за ним? Побеги. Хорошо, побегу. Сам побегу. Что ж, Вохнев, может, и впрямь побежать за Степан Иванович? Да побегу, побегу, все, бегу. Правильно, Кругин? А то еще как бы не застрелился. Ненароком. Еще выйдет история. Если этот черт вздумает застрелить. Да черт с ним, пусть стреляется. Только вот не теперь. Ну что? Деньги пока не в наших руках. Вот беда. Я всего боюсь. Это так возможно? Господа, господа, вообразите. Пистолет сунул себе в рот. Да что? Было нам прекрасно. А умный человек. Ты же изобрянно решил стреляться. Конечно, это вся Россия должна застрелиться. Каждый или проигрался, или намерен проиграться. Если бы этого не было, как можно было бы выиграть? Ну, посуди сам. Дурак. Нет, уж позволь тебе сказать, только ты дурак. Конечно. Счастья своего не видишь, да? Неужто ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл? Что ж вы уж в самом деле совсем, что ли, меня за дурака держите? Какое тут счастье проиграть 200 тысяч! Ах ты простофиль, а? Не понимаешь, да, какую ты себе этим в полку славу сделаешь, еще не будучи юнкером, а уж проиграл 200 тысяч, да тебя, гусары, долго-долго на руках носить будут! Вот это да. Что ж вы думаете, что у меня не хватит духу наплевать на все это? Хватит. Раз уж на то пошло, плюй на все. И да здравствует гусарство. Да здравствует гусарство. Верим тете. А знаете, что мне пришло в голову? А давайте мы его покачаем так, как у нас в полку качали. Качать, Плюю на все, если так. Только вот одно. Приеду домой, а там отец. А зачем тебе к отцу ехать? как? А так, ты отсюда прям в полк. Мы тебе дадим на обмундировку. Слышь, Вохни, я думаю, надо дать ему рублей 150. Я заметил, у него есть одна такая, да, черноматенькая. Черт побери, пойду прямо к ней, возьму ее приступом. Браво, молодец, Гузар. Швохни, ну что ты стоишь, есть у тебя деньги? Ну уж я дам ему, пусть его погуляет на славу. Слышь, брат, а нам там нельзя потом следом за тобой? Что ты, что? Никак нет. Никак, никак. А если что, разделка на сабле? Конечно. Ах ты, ревнив-то, а? Зато прямо как черт. Господа, я думаю, из него выйдет Бурцов и Ора. Забия. Все, Гусар, мы больше тебя не держим. Мы тебя не держим. Ну что ж, господа, прощайте. Терем-те-те. Терем-те-те. Приходи нам рассказать. Ой, надо. Надо, надо, пока месть его ласкать, пока месть деньги не у нас в руках, а там черт. Однако я боюсь, как бы не затянулась выдача денег в приказе. О, это было бы очень плохо. Вот это, Швохнев, было бы очень плохо. Хотя, я думаю, и на это найдутся понукатели. И все-таки... Мне кажется, как ни ворочай, я придется всунуть в руку и одному, и второму. А это все для поддержания порядка. Позвольте узнать, не здесь ли Глов Александр Михайлович? Нет, он только что вышел. Вот. А что вам угодно? Да вот по делу их насчет выдачи денег. А вы кто? Да я чиновник. Из приказа. Ну тогда милости просим. Милости просим. Милости, говорю, просим. Прошу, прошу, прошу, прошу. Покорнейше садиться. Дело в том, что все мы в этом деле принимаем живейшее участие. И даже заключили кое-какие дружественные сделки с Александром Михайловичем. Поэтому вон от него. И от него. И от него вам будет наша живейшая благодарность. Дело тут вот только в том, чтобы, ну, как-то поскорее получить из приказа деньги. Да уж это как хотите. Раньше двух недель никак нельзя. Нет, это страшно далеко. Вы вот все позабываете, что... ну, в смысле, благодарность наша. Да уж, это само собой. Все это приемлется. А как это позабыть? Мы потому и говорим. Две недели. А то бы вы у нас, пожалуй, 3 месяца провозились. Деньги к нам придут не раньше, чем через 1,5 недели. А сейчас во всем приказе ни копейки. На прошлой неделе получили 1,5 тысяч. Так все роздали. 3 помещика ожидают еще. С февраля заложили имение. Ну так ведь это же для других. А для нас, а? По дружбе. Надо, чтобы мы с вами как-то, ну, потеснее познакомились. Ой, ой. Зовут-то вас как? Финтифлейпер Финтич? Псой Стахич. Ты смотри. Поседное тоже. Псой Стахич, надо, чтобы мы с вами как добрые друзья, как хорошие знакомые. Что? А? Ну, что? А? Что? А? Да нет, Псой Стахич, как друзья. Что? Что? Служба как, а? А что служба? Известное дело, Служим. Да нет, Псой Стахич, надо, чтобы мы как хорошие, как до... ну, короче. Вы берете-то много? Конечно. Сами посудите. С чего же жить? А что, Псой Стахич, скажите, у вас в этом, ну, в вашем департаменте, там все как один хапуги? А, вы уж, я вижу, смеетесь. Господа, вот ведь и господа сочинители тоже подсмеиваются над теми, которые берут взятки. А как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Да вот хоть и вы, господа, рай, что придумали название поблагородней, пожертвований там, или так, бог ведает, что такое. А на деле выходят такие же взятки. Тот же Савка, да на других самках. Псой Стахич, я гляжу, уж и обиделся. Вот оно, что значит задеть-то, за честь. Да честь-то сами знаете, дело щекотливое. А сердиться тут нечего. Я уж, батюшка, прожил свое. Я не то, Псой Стахич, я по дружбе. Ну, я, как, мол, вы живете? Как маячитесь на этом свете? Вот я что. Жена, я спрашиваю, есть дети? Слава Богу. Бог наградил. Двое сыновей уж в уездное училище ходят. А два других поменьше. Поменьше. Один бегает пока в рубашонке, а другой так на карачках ползает. И ручонками поди, вот так-то уж к себе так умеет. Вот ведь вы правы какие, господа, а?